только отсрочка раскрытию измены. Обязательно найдут ту бесстыдницу». Шувалов улыбнулся. «Все же вы обращайтесь в случае надобности. Все можно получить от истинных друзей. Всяческую поддержку». Петр Иванович вышел недовольный. Опасался интриган, что Карпович остался жив, что не сработал медленно действующий яд, как нужно было. Если Казимир действительно попытался ограбить Екатерину и скрылся, то это полный провал. И нужно найти негодяя и убить, чтобы его раньше не обнаружили люди Шишковского. Но все же Шувалов был склонен к тому, что Карпович мертв, а его тело было скрыто с глаз долой как раз-таки главой канцелярии военной коллегии. Ставка султана Махмуда I, 18 июня 1750 года. Махмуд I был тем нетипичным для Османской империи правителем, который иногда умел усмирять свою гордыню и методично, продуманно избирать разные пути решения возникающих проблем. Да, он эмоционален и может совершить такое, о чем станет сожалеть, но султан умел принимать решения, а не упираться головой в стену. Его обвиняли в том, что он чуть ли не топчется на традициях и славе предков, но султан сумел отбиться от нападок. Но как можно было довериться французам, которые смели учить их, великих воинов, как нужно побеждать? Да, султан проявил характер и умертвил одного из горе-союзничков, но Махмуд не отказался от идеи создать армию по образу и подобию европейских. Делать же это он собирался не по указанию французов, а самостоятельно, принимая на службу иностранцев. Махмуд был вполне образованным человеком и знал, как получилось у России пройти путь становления великой европейской державы, что было бы невозможным без новой армии. Насколько же не вовремя эти геауры Руси развязали войну? Да, именно они развязали. Ну, собирались в набег крымчаки, разве ранее не ходили? Это русские развязали бойню. Можно было принять войну как случайность, если бы не подготовленность московитов. Русские были готовы и поймали его, Махмуда, на перевооружении. Победы, что одержаны северным агрессором в турецком обществе, как раз-таки были объяснены негативным влиянием французской выучки и перевооружения. Нужно найти виноватого, и на эту роль султан определил французов. Но не себя же обвинять. На улицах городов империи бытовало мнение, что раньше-то наши предки били геауров, много рабов брали. Хватало нагаев и крымчаков для того, чтобы держать в напряжении русских и не давать им разрабатывать плодородные земли дикого поля. А только одно упоминание янычар могло обернуть противника вспять. «Что думаешь, Селим?» – спросил султан своего советника. Многомудрый, уж сплошь седой воспитатель султана, молчал. Он никогда не давал опрометчивых советов и всегда, даже когда был полностью уверен в выводах, прокручивал свой ответ в голове, прежде чем вещать. «Долго в этот раз думаешь?» Махмуд начал терять терпение. За последние 2 года султан становился все более вспыльчивым и раздражительным. Пока это не влияло на принятие решений, но как сложится дальше, было непонятным. Слишком много Махмуд стал проявлять эмоций. «То, что я скажу, необходимо сделать. Но сделав это, ты на годы станешь тем, кто не смог соответствовать славе своих предков», — начал вещать Селим. «С русскими нужно замириться и как можно быстрее». «Я это и сам понимаю. Но для того, чтобы вести переговоры, нужны победы. Я не могу отдать столько земель». Султан встал, заложив руки за спину, и начал вышагивать по комнате, заставляя старика ворочить вслед правителя голову. «Русские пойдут на соглашение по Дунаю. Они уже и так откусили больше, чем могут проживать. Это соглашение вызовет протесты у янычар. Поэтому предлагаю именно их, вкупе с французами, сделать виновными в поражениях», — вещал советник. «Ты считаешь, что эти поражения неизбежны?» — жестко спросил правитель, остановившись спиной к Селиму. «Да, господин. Россия сейчас сильна, как никогда ранее. Крепости у них в руках. Армия численно немногим уступает нашей. Организационно же костяк русских войск весьма силен. Обнародуй воззвание к янычарам, назови их спасителями и воинами Аллаха, пообещая после победы новые почести и привилегии, но за поражение...» Воспитатель султана развел руками. «Поражение будет их, а победу я возьму себе. Ну а после я смогу уже спокойно создавать новую армию, не страшась ятаганов янычар». Махмуд улыбнулся. Это был, пожалуй, единственный вариант, как выиграть при поражении. Пусть янычары погибнут в боях, или же их имя и воинское искусство будет предано остракизму. Ну а победят, и такой вариант вполне сносен. Все равно побеждает султан. и почему вполне и несложные решения приходят в голову Селиму, но очень редко его, великого султана и первого пресвященного правителя Османской империи, посещают столь простые, но действенные решения. Война выкосит янычар, как и ослабит мусульманское духовенство. Некому будет выходить на улицы Стамбула и кричать о смене султана. «Я отзову Сеид Абдулу, он хороший визирь. Ну или один из немногих, кто может быть таковым. Порту и так лихорадит от частой смены визирей. Нужна стабильность и работа. Пусть с Кавказа вернется Хикимуглу Али-Паша и возглавит войско в Молдавии и Валахии», — принял решение султан. Селим сморщился. Ему не по нраву были такие решения. Старик еще помнил себя идеалистом, когда честь и справедливость становились прежде циничных, но верных решений. Но советник будет жить, только пока будет у власти его воспитанник. Потому и интриговал. Это понимание не давало шансов на проявление эмоций воспитателя. Да и дом младшему сыну Селим еще не достроил. Много денег уходит и на гарем. Так что пусть проигрывает Хикимуглу. А с его смертью воспрянет спящая империя Османа. Западные границы земель войска Запорожского. 18 июня 1750 года. 13:23. Еженарбут величественно восседал на своем скакуне. Еще полгода назад такой конь был пределом мечтаний у молодого шляхтича Гродненского повета. Сейчас же конфедерат Еженарбут чувствовал себя сарматом, более чем достойным среди своих героических предков. Вместе с тем Ежи был зол на весь мир. Парень, живший в плену рыцарских иллюзий, манил себя бесстрашным рыцарем короля Владислава Ягеллона на Гридвальдском поле, уничтожающим ненавистных тевтонов. Представлял себя Ежи и крылатым гусаром, влетающим на грозном коне в Полоцк в составе легендарного воинства Стефана Батория. Отец много рассказывал своему второму сыну о подвигах предков. С тем Ежи и жил, часто отрицая реальность, пребывая в грезах. Какое же разочарование ждало Ежи, когда он начал понимать происходящее вокруг. Даже не так, когда реальность стала таковой, что игнорировать ее было невозможно. Отец, Михаил Нарбут, оказался далеко не тем человеком, коим считал его, будучи еще мальчишкой, Ежи. Оказывается, глава семейства всю свою жизнь приспосаблялся к обстоятельствам и крайне редко брал саблю в руки. По обрывкам рассказов Ежи узнал, как себя вел его отец, когда еще не родился второй сын. Были шведы, отец угощал их, восхваляя гений шведских военачальников, когда те гнали из-под стен Гродно полчища москальского царя Петра, по мнению Ежи, незаслуженно прозванного Великим. Потом были те же полчища русских, победивших шведского короля Карла XII, и уже с ними Михаил Нарбут преломлял хлеб и заручался поддержкой у исконных врагов Речи Посполитой. И это когда нужно было встать плечом к плечу и гнать ненавистных восточных дикарей из многострадальной Польши. Именно русские полки почти сломили шляхетскую гордость, вторгнувшись в Польшу после смерти короля Августа Сильного. Отец Михаил Нарбут и тогда не взял саблю, лишь на словах поддержал Станислава Лещинского и был против другого претендента на польскую корону, прорусского ставленника Августа III. Но даже не это окончательно сломало психику молодого Ежи, а как это чаще всего бывает в молодости, женщина. Молодой Нарбут, обучаясь в Виленском университете, влюбился в литовской столице Вильны в прелестницу Грету. Это была девушка из приличной в финансовом отношении семьи. Жаль, что только в материальном достатке и проявлялось это приличие. Ее отец имел две текстильные мануфактуры и немало площадей земли, которые не сдавал, а в аренду евреям, как это делали многие, а успешно развивал сам. Проблема скрывалась в ином. Семья любимой, как и она сама, была лютеранской. Сам же Ежи, как и его отец, являлся ревностным католиком. Молодые люди начали встречаться. Нет, это не было чем-то неприличным, как уверял себя Ежи в начале их отношений с Гретой. Они сперва только изредка целовались. Но страсти было столь много, что неокрепшие молодые умы полностью погрузились в любовное беспамятство. Грета и Ежи не замечали никого и ничего. Даже когда отец, старший Нарбут, проявил жестокость и категоричное неприятие союза двух влюбленных сердец, Ежи не стал подчиняться. Посыльного от отца молодой влюбленный Стадоозус заколол ножом, выкрал свою любимую, также убив охранника ее дома, близкого человека для отца Греты Николаса Надя. И они бежали от всей той суеты, что мешало молодым быть вместе, не забыв прихватить из дома мануфактурщика Надя все наличное серебро. Казалось, что Краков будет счастлив приютить у себя двоих молодых людей, которым и было-то 18 лет Грете и 20 Еже. Но древняя столица Польши не была столь гостеприимна, повсюду требуя за пребывание на своей территории талеры, благо они были. А потом Грета понесла, а Еже, растерявшийся без поддержки отца, стал шататься по борделям и играть в карты. Месяц, всего месяц, и он уже не только проиграл все деньги, но и стал должен, причем в два раза больше проигранного. Начались ссоры, Грета уехала к отцу. А вот Еже считал ниже своего достоинства обращаться к своему родителю, тем более, что и ходу назад не было, он стал убийцей. Когда Еже Нарбут, гордый шляхтич, потомок сарматов и героев-рыцарей, проиграл даже свою одежду, коня, но не смевший выставлять на кон саблю, пришло решение всех проблем. Француз, да, скорее всего, он был французом, спровоцировал Еже на дуэль. Молодого человека отлично учили владеть, прежде всего, саблей, и Еже показал приличную школу владения саблей, причем против шпаги бритера, что вообще невообразимо. Саблей сложно фехтовать против шпаги в дуэльном поединке. И этот задира-француз предложил облатить все долги шляхтича, но за это он поступит на службу конфедератам, которые только собирались выступить против воли короля, концентрируясь в крепости Бар, что находилось в Восточных Кресах на границе с казаками. В реальной истории Барская конфедерация организовалась во время Первой русско-турецкой войны Румянцевской. В книге ситуация схожа, пусть и ускорена по времени. Не знал младший Нарбут, что лично француз и устроил спектакль со всеми долгами, и не только ему. В схожей ситуации оказались еще несколько молодых шляхтичей. Это был один из рекрутеров пушечного мяса для конфедератов. Вот такие молодые да горячие, они не станут задумываться о социальных и философских проблемах противления воле короля и сопротивления растущей силе России. Они сложат свои головы, истово борясь за то, что им скажут. Или погибнут за славу, за признание, за женщин. И в Нарбуте француз не ошибся. Я же быстро переменился. Детские мечты и фантазии, они быстро нашли свое место в оправдании всех поступков Нарбута. Редко молодой шляхтич видел среди тех, против кого он сражался, людей. Еже только в девушках, да и то изредка, замечал нечто, что позволяло окончательно не терять нить с разумом. Эта тонкая грань и стала тем, что удерживала парня от полного превращения в зверя. Ему стало нравиться чувствовать себя в опасности, крушить врагов, нисколько не вникая в то, почему это они враги, а не кто иной. Я же хотел большого дела – крушить русские полки на поле боя. Он не особо гордился, что разбивал по большей части разрозненные отряды опришков. Одно из названий гайдамаков, по сути, крестьян, что взяли в руки оружие, сродни казакам, но не являвшимся служивым сословием. Голодьбу опришков было мало удовольствия бить. Нет, некоторые отряды вооруженных крестьян умело огрызались. Но чего взять с нищих, кроме женщин? Вот женщины в их селениях пободались красивые. Однако, больше всего Нарбуту нравилось уничтожать русские интендантские обозы. Вот тут бывало всякое, иногда даже весьма прибыльное, иногда и очень кровавое. В последний выход Еже сильно повезло, когда его 300, а он быстро делал карьеру у конфедератов, разгромили достаточно большой обоз русских, что шел к Днепру, и был набит турецким барахлом и оружием. С этими же трофейщиками шли из десяток сербских семей, переселявшихся в русскую славяно-сербию, что севернее Бахмута. Всех убили. Почти 2,5 сотни обозников, охранения и переселенцев. Только молодых женщин оставили. Все же отряд у Ежи был сплошь еще мальчишки, в пубертатном периоде взросления. И эти взрослеющие волчата не упускали возможности позабавиться с красоткой. Еже в тот раз также выбрал себе девушку, самую красивую сербку, и сегодня намеревался сломать эту строптивую девку, которая ногтями разодрала ему щеку, а он перестарался и ударом в лицо отправил сербскую курву в беспамятство. «Пан Еже, впереди поднятая пыль, это большой отряд», обратился к командиру отряда 17-летний Тадеуш Мацеевич, резвый парень, только 2 недели назад, как присоединился к отряду сыновей, как между собой называли конфедераты, безбашенную ватагу молодежи. «Не шуми! «Быстро оповести всех, чтобы через 15 минут были уже в седле», — ответил Ежи, предвкушая новую порцию наслаждения от опасности, от выброса адреналина в кровь. Западные границы земель войска Запорожского, 18 июня 1750 года, 13:27. Выехав рано утром после бивуака на границе степной и лесостепной зон, мой отряд двинулся быстро, иногда даже на рысях. Благо, кони были действительно выносливы, да и большинство отряда шли о двух конь. Монотонная дорога скучна, может, только необычайно красивые панорамные виды и не позволяли захандрить. «Цесаревич, впереди большой отряд конфедератов!» Казак Никита Рябой, ставший после задействования Степана на войне начальником моей охраны, сказал. Казак сжал кулаки, и в его глазах проявился зверь. «Вот и не верь в сказки про казаков-характерников, что будто боевые маги или волколаки», — подумал я, с любопытством всматриваясь в глаза казака. Однако последующие слова Никиты вмиг изменили мое настроение. «Много посеченных, солдат, казаков-донцов, детей малых и баб», — сумел высмотреть Никита, надеюсь, просто отличным зрением, а не какой-либо магией. Мне не хватало еще волшебников. «Готов людей, Исаул. Проверить оружие, быстро!» — скомандовал я, но казак колебался. «Не можно, твое высочество. Ты надежи опора нам. Тате обойти потребно», — неуверенно говорил Рябой. В нем боролись исполнительность и казацкая, может, скорее мужская, если ты правильный мужчина, потребность покарать злодеев, что покусились на баб и детей. У казаков женщина была более ценна, чем во многих иных регионах необъятной России. У них баб и сейчас недостаточно, поэтому убийство женщины встречало, наряду с нравственными нарративами, еще и рациональный протест. Зачем убивать баб, если жен и так не хватает? А казаку наследник нужен? Без того никак. «Если сейчас не покарать статей, то и ты, Никита, да и я, себе не простим, позор нам, как защитникам земли русской». Я сделал паузу, дождавшись от казака выражения одобрительной эмоции. «Если ты все правильно организуешь, как учили, как уже воевал, то и я не пострадаю. Оставь мне пару казаков и 5 штуцеров, постреляю издали». И такое верноподаничество было в этом казаке, такой чуть ли не влюбленный взгляд. И это хорошо, этот не допустит к моей тушке никого. Умрет, но будет стоять до конца. Сколько там гвардейцев участвовали в перевороте тетушки Елизаветы? Может, чуть более 300? У меня уже больше 1000 обученных казаков, с которыми даже не знаю, кто сравнится. А еще и дивизии, где офицерство лично мне обязано продвижением. Но мы подождем, может, только слегка ускоряя болезни тетушки, у которой уже явно прогрессирует и сахарный диабет, и камушки в почках, сердечко шалит, особенно после покушения на меня. И на похоронах буду громче всех рыдать, может, и искренне. Пока я об этом думал, казаки начали действовать. 1000 станичников со специализацией телохранителей, да 2 плутонга суворовских егерей изготовились к бою. Последние были мне навязаны в Измаиле. В нашем отряде присутствовали и 3 вестовых, что несли разные послания в Харьков и дальше. Они для безопасности примкнули к нашему обществу, как говаривали казаки. Бой начали не мы. Разведка донесла, что враг готовится сам атаковать. Сработала система знаков, иначе разведчики не успели бы подскакать. Обороняться чаще всего выгоднее, чем нападать, тем более на нас, которые имели перевес в плотности огня. 300 оголтелых всадников выскочили на дорогу, по краям от которой уже успели залечь казаки. Револьверные выстрелы обескуражили противника, который видел цель только впереди, где успели лечь за дерево егеря, что до время и вели обстрел наступающих без помощи казаков. Вот только числом солдат было 2 дюжины, а выстрелов как от всех 50-ков. И это при том, что часть из них были штуцерниками, чье оружие дольше перезаряжается, нежели обычные фузеи. Я сместился чуть в сторону от дороги и занял отличную позицию во вражке. Отсюда я просто методично выкашивал панов, передавая на перезарядку очередной отстрелянный штуцер. Быстро стало понятно, что первоначальное предположение о конфедератах подтвердилось. Ходили слухи, что сербские и болгарские переселенцы, как и небольшие войсковые обозы, подвергаются нападению польских конфедератов. Были только слухи, так как если уже удастся борцам за католическую Польшу против диссидентов взять обоз, то живых не оставляли. Пару раз разбойники получали по зубам, и те быстро уходили, что и давало основание думать именно на конфедератов. Но стягов никаких не было, пленных взять не получалось, поэтому гадали о принадлежности в атак. Дело было привычное, но сейчас масштабы нападения поляков становились критичными. Если бы не война с османами, была бы показательная порка конфедератов за все сделанное и еще на год вперед. Между тем, атакующие нашу боевую кампанию, пусть и не сразу, но поняли, что дичь – это они. Развернуть коней в атакующем порыве быстро крайне сложно, почти невозможно, и когда товарищи подпирают тебя сзади. Началась свалка. Но поляки могли бы и выскочить из западни, если бы не просто частые выстрелы, а не утихающие. У большинства казаков было по два заряженных револьвера, плюсом штуцера егерей и мое посильное участие. Битву завершили три десятка самых лихих и опытных рубак-казаков, которые были готовы вскочить на коней и устремиться в погоню еще до начала схватки. Бой быстро закончился, а через еще 20 минут были выловлены последние мальчишки, которых конфедераты оставляли в охранении польского стойбища, ставшего и местом преступления. «Исаул!» — крикнул я, выискивая Никиту. «Ваше высочество, Исаул погнал ляхов!» — ответил мне один из подручных командира казаков. «Слишком увлекается мой начальник конвоя. Раньше за ним таких эмоций не наблюдалось. Раненых пока не добивать. Поспрашать хочу. Илона Маска мне!» Прокричал я и уже через минуту влетел в седло своего коня. Илон Маск был отдохнувшим и резво понес меня к месту стоянки отряда конфедератов, переходя на аллюр в три креста. Я был впечатлен. Эмоции били через край. Да, юности присущ максимализм и жестокость. Голые, искалеченные тела, часть из которых получили увечья при жизни, еще будучи либо ранеными, либо сдавшимися в плен. Тельца детей разных возрастов, что также были полностью раздеты. Причем все эти преступления были совершены буквально недавно. По моим прикидкам, убитых людей было более 200. «Севрук, глянь, как краса!» Распылялся один из казаков, стоявший в круге, что или скорее кто был внутри оцепления, увидеть не получалось. «Ты, девка, не боись, монетать какие! Выбери одного хлопца, да по чести в жонки возьми!» «Отставить!» — гаркнул я, догадываясь, что молодые казаки хорохорятся перед девушкой. В этом мире никто не думает о психологии жертвы. Никто из казаков не станет подбирать слова, обращаясь к девушке, на глазах которой зверски убили больше 200 человек. У казаков общество более чем традиционное, кроме вопросов женитьбы. Тут более свободные нравы, что вызвано сущностью казачества. В жонки пойдет и черкишенка, и пленная турчанка, или жена сгинувшего друга или брата. И вопрос веры не стоит. Казак всегда бабу воспитает, выучит и православию. Вот и сейчас один из словоохотливых хлопцев говорил вполне честно и в рамках мировоззрения казачков. Девушки, которую я никак не мог рассмотреть, сильно в плотное кольцо взяли и предлагали честный брак. Но никак не насилие. Могли бы и снасильничать, к примеру, если бы тут были турчанки или женщины поверженных конфедератов. Но не ту девушку, что только что освободили. Казаки зашептались. «Ты, царевич, такую красу себе возьми. Эх, как одевка!» Эти перешептывания услышал не только я, но и загнанная тигрица в растрепанном, но далеко не дешевом платье. «Сударь, позволите мне похоронить своих родных и воспользоваться вашим благочестием и переодеться?» Прозвенел звонкий голосок после долгой паузы всеобщего молчания. Я только сейчас понял, что мы общаемся на французском языке. Да уж, сообразительно и за словом в карман не полезет. Вон как намекнула на обстоятельства и расставила все точки над «и». Подумал я и постарался отмахнуться от наваждения. Не удалось, но хотя бы вернулась способность говорить. «Никита!» — выкрикнул я Исаула, как раз возвращавшегося в лагерь с двумя пленными. Казак спешился, резво подбежал ко мне и преклонил колено, склоняя голову. «Разборы после, а сейчас скажи. Казакам заняться нечем, как только благородную девицу стращать?» Рябой стал наводить порядок, иногда делая небольшие паузы в своих фразах. Нетрудно было догадаться, что Исаулу сложно подбирать слова, заменяя грубые, но порой необходимые выражения на нейтральные. В присутствии цесаревича казак уже не стеснялся высказывать своим подчиненным, но тут благородная дама. Казаки выполняли приказы своего командира, улыбаясь от конфуза Исаула. что не может подобрать слова. До конца дня провозились на стоянке. Допросы пленных, захоронение убитых, составление списков материального имущества обоза и выявление персоналей убиенных. Справились только к часам 9 вечера. Поэтому заночевать пришлось в куцом листку неподалеку, который чуть скрывал нас от сторонних глаз. Из всего отряда конфедератов ранеными оказались больше 100 человек. Поэтому на долю казаков выпало испытание – умертвить 102 человека. В живых оставляли только одного – некого Еженарбута. Раненого только в руку, везучий гад оказался. Он же и был предводителем этих малолетних разбойников. Завезу его в Петербург, пусть свидетельствует перед комиссией, которую я постараюсь собрать. Фиксировать преступления и разные враждебные действия польско-литовской шляхты нужно. Политики такие свидетельства только для пользы дела. Иоанну я боялся. Или, скорее всего, опасался себя же, если буду рядом с ней ночью. Как испытание, палатка девушки была поставлена рядом с моей, уж не знаю почему разумению. Сербскую девушку сильно удивило то, что мое временное жилище мало чем отличалось от иных и точно не дотягивало до гордого наименования «шатер». А иначе и никак, иначе будет не перемещение, а ползание с большим тихоходным обозом. В иной ситуации я бы и не отказался от повышенного комфорта. Глупо от него отказываться, если это не сказывается на общем деле. Мне же нужно было срочно в Петербург. Много проектов наметил. Очередной корабль из Америки, если хоть в малом ориентироваться на планирование экспедиции, ожидается через месяц-полтора, а еще с предыдущим калифорнийским золотом не разобрался. Поэтому и адвуконь, и без телег, и карет. Может, и пересяду в Харькове в карету, но не здесь, где и слова «дорога» не существует, не говоря уже об их наличии. Между тем, движение замедлилось и значительно. В плену у конфедератов были еще 5 молодых девушек, женщин и 3 парня, которых оставили в живых, так как те пообещали большой выкуп от родственников. Вот они и тормозили нас, замедляя темп передвижения. Иоанна была постоянно рядом со мной в дороге, особенно после того, как за ней попытался ухаживать командир егерей, подпоручик Платон Гусев. Парень лихой и правильный, но и напористый между тем, чрезмерно. Он девушке цветы, она их отвергает. А он уже венок из цветов сплел и вновь преподносит его, наряду с непонятно откуда взятыми карамельными конфетами, производство моей мануфактуры. И Иоанна спрашивает у меня безмолвствуя, лишь сверкая волнующими карими глазами, «Ты когда вмешаешься?» Или я так себе мню? Но в итоге я пригласил девушку на ужин в моем присутствии, перебив очередную попытку подпоручика навязать общение с Иоанной. Может, и зря ужинал с прелестницей, так как понимал, насколько перед ней становлюсь нелепым, и сколь много просыпается истинного Петра Федоровича. Девушка не была во вкусе наследника, но все меняется. Сейчас вкусы Петрова в приоритете. Иоанна даже в таких вот аскетичных походных условиях умудрилась привести себя в порядок, и я ей был сильно благодарен за это. Дело в том, что мое наваждение по этой девушке, пусть и не окончательно, но во многом спало. Вычурные прически, выглаженные платья с рюшечками, ленточками – все это не было настолько сексуальным, как естественно растрепанные волосы, легкое платье без всяких излишеств на ткани. Поэтому и получалось уже более спокойно строить разговор. Первое впечатление, что девушка умна, подкрепилось еще и тем, что она неплохо образована. Да, это разные вещи. Умным человек может быть от рождения, образование же позволяет наделить этот ум еще и опытом предыдущих поколений. Иоанна разговаривала на французском, немецком и частично на турецком языке. Отлично, почти без акцента говорила и по-русски. Читала и французских просветителей, жила раньше в Вене, пока отца, Иванашевича, командира полка сербских гайдамаков на австрийской службе, не отправили в отставку. Дело в том, что в среде гайдамаков и сербских, и валашских, и хорватских, которые служили австрийской императрице Марии Терезии, начались некоторые движения, катализатором которых стали русские победы над турками. Часть гайдамаков ушла в Черногорию, где ширилось сопротивление османам, часть подалась в Россию. Поэтому и оставшиеся на австрийской службе вызывали со стороны властей подозрения в лояльности. Союзники с Россией – это да, но они же и потенциальные противники, а славянские и валашские гайдамаки были искусными воинами. Иваншевич сначала самостоятельно отправился на восток, земель Запорожского войска. в еще только образовывающийся город Славяно-Сербск, чтобы там освоиться, найти себя на службе у русской императрицы, обустроить быт. Иваншевич – имя действительного полковника серба, переселившегося из Австрийской империи. Но далее фантазия автора. В реальной истории Славяно-Сербск образовался на 3 года позже, но военные действия могли ускорить процессы переселения сербов. Через полгода на новое место жительства направилась и семья, до этого проживая в Яссах у дальних родственников. После набега на обоз, с которым и шла семья Шевичей, в живых осталась только Иоанна. Да и та только потому, что она приглянулась нашему единственному племяннику Еже Нарбуту. 2 брата, старший и совсем еще маленький, 4-летний, как и мать и 5 самых преданных слуг, погибли. Но девушка держалась. Большая в ней сила. «Иоанна, я...» — обратился я к девушке и замялся. «А что, впрочем, я? Женат — это так себе аргумент. Может, и 2-й раз жениться, если доказать неверность жены, или еще что придумать. А дальше что? Я не Петр Великий, который кухарку императрицы сделал. Мне могут и не позволить. Предлагать Иоанне стать любовницей, так и самому такая идея не нравится. И что делать? Нет, Шевичи, по рассказам самой Иоанны, знатный род, служил и ведет свою родословную с 13 века. Но они все равно не ровня Романовым. Мы ужинали в моей палатке, где всего-то и помещался небольшой стол да куча соломы для сна. По прикидкам, оставался всего 1 дневной переход до Славяно-Сербска, где я должен был отдать Иоанну в руки ее отца и распрощаться с той, что так меня волнует. Я потеряла семью. Только отец и остался в живых. Казалось, все сложно, но я рядом с вами чувствую себя как-то...» Начала Иоанна. Я попробовал выказать свои соболезнования, но был перебит. «Прошу вас, мне тяжело говорить. Вы очень интересный, но мне показалось, что одинокий, вместе с тем сильный мужчина. Нет, не то. Я хочу быть с вами и чувствую, как никогда не чувствовала, что и вы тоже. Но это невозможно, ваше императорское высочество». Иоанна заплакала и выбежала из палатки. Я хотел побежать, обнять, сказать, что она не права, что для любящих сердец не может быть препятствий. Но это было не так. Препятствия были, и их очень много. Я стоял и не шевелился, не мог позволить себе вернуть девушку. Если это произойдет, то я окажусь не в силах остановиться, испорчу жизнь Иоанне. Время оно лечит, оно рассудит. Вот только уснуть я так и не смог. Как же было сложно прощаться в Славяно-Сербске, куда я заранее отправил казаков, чтобы те разыскали отца Иоанны. Иваншевич, рослый, поджарый, немолодой вояка, узнав о трагедии, рванул мстить единственному и самому главному из катов Еже Нарбуту. 3 вышколенных казака чуть на чуть сдержали серба, получив при этом несколько ссадин и синяков каждый, и, как следствие, зауважали Шевича, о чем судачили еще 2 дня пути. Уже позже в пригороде Петербурга я решил, наконец, что Иоанну можно было бы пристроить фрейлиной Екатерины. В конце концов, это интересно с политической точки зрения. Сербка – фрейлины великой княгини. Убедить бы еще в этом тетушку, которая очень много внимания уделяла составу фрейлин и у себя, и у моей жены. Петербург, 1 июля 1750 года. Весь оставшийся путь от Славяно-Сербска, наверное, одного из самых бурно растущих городов империи в отношении и количества населения и строений, я хандрил. Так и не решившись сделать хоть что-то в отношении Иоанны и того влечения, что я испытывал к этой женщине, решил поступить по принципу «с глаз долой и с сердца вон». Вот только мало что получалось, и мысли нет-нет, но возвращались к девушке. А на любом недолгом отдыхе в пути ее образ вставал передо мной, хоть закрыл я глаза, хоть с открытыми и даже в обществе. С этим нужно было что-то делать. И пути 2. Или лекарство общения с женой и долгая терапия, или поддаться болезни и не обращать внимания на то, что она прогрессирует. Лекарство нашлось уже на заставе у въезда на городскую территорию Петербурга. Тут меня встречали люди Шишковского. Информация, которая полилась на меня нескончаемым ливнем, порой и не только остужала ледяной водой, но и нещадно била градом. Очень много чего случилось. Главное – это практическая атака моей семьи. Интриганы решились на серьезные действия? или все же случайное стечение обстоятельств? Последнее вряд ли. Удар был нанесен в самые чувствительные для меня места. Семья, мои люди и деньги. Екатерина обесчещена, и при дворе я теперь рогоносец. В этом мире не так уж и страшно быть обманутым мужем, но репутация подмочена. Слухи же об убийстве непосредственно Екатерины и своего любовника вообще изобиловали извращениями. Что-то вроде того народного творчества из будущего, где Екатерина Великая умерла от общения с конем. Двор, как мне докладывал один из заместителей Шишковского, только и судачит, что парень, дескать, умер от того, что нимфоманка, великая княгиня, замучила его своими желаниями. Не думаю, что многие конкретно верили в такую чушь, но сплетня передавалась из уст в уста. А чтобы поднять свою значимость, люди додумывали и внедряли в рассказ свои извращенные фантазии. Да и хрен с ним, уляжется, но об этом когда-нибудь узнают мои дети. Супруга стала не единственным объектом для атаки. Был убит, именно что убит, служащий банка, являющийся моей креатурой. Совпадение? Точно нет. Если учесть еще и то, что была ограблена ювелирная лавка моих партнеров. Попытка проникновения на мои склады в Ораненбауме. Взятый лазутчик оказался агентом тайной канцелярии. Еще и пожар в тайных производствах в Ропше. Есть видоки, что видели странных личностей. Что таким образом хотели мне доказать Шуваловы, что это они, уже сомнений не было, я так и не понял. Тут все еще доминировало в обществе восприятие меня как подростка, которого можно запугать, вот и пугают. Может и так, но, скорее всего, это тщательно продуманные операции, чтобы рассорить меня с женой, чтобы я стал метаться и делать ошибки, ослабить. Тогда я должен заняться поиском союзников и попечителей. Кто лучше Шуваловых для исполнения роли решал? Никто. Кроме того, я должен буду обратиться за помощью в тайную канцелярию к Александру Петровичу. И он поможет. Уверен, уже и виновные назначены. Кто? Иностранцы? Раскольники-староверы? Иезуиты? Некий заговор офицеров в пользу шлиссельбургского племянника? Ну а после, когда мы неименуемо рассоримся с Екатериной, познакомить молодого и энергичного с правильной девушкой. То, что ссора случится, даже если все и подстроено, факт. Я не смогу совладать с собой, простить, тем более под впечатлением от другой женщины. По тем данным, что мне предоставили, никто мою жену не принуждал ни пить алкоголь, ни знакомиться с офицером, с которым проговорила не менее 3 часов до уединения. Закручивается еще и не совсем непонятная комбинация, где я центральная фигура. Или вот так все и было в той иной реальности. Все подобные интриги бушевали, пока наследник пьянствовал, да мучил собачек. Но я не только он, я еще и Петров, поэтому усложню элите жизнь. Чуть позже, но усложню. Может, еще и потому на меня пытаются давить или приручить, что я использовал ресурсы государства и начал освоение Русской Америки. Дело в том, что Петр Шувалов, по сути, являлся монополистом китобойного промысла, добычи тюленей в некотором роде и пушного промысла, пусть последнее из-за своей громадности даже Петру Шувалову не по зубам монополизировать. И тут начинают прибывать шкуры тех же тюленей, морских коров, китовый жир, каланов, иных бобровых, соболей и песца. Огромный, как оказалось, караван прибыл в мое отсутствие. Вот и последовал удар для Петра. Всегда более чем чувствительно потерять и копейку. Тут же сотнями тысяч полноценных рублей пахнет. Был бы на моем месте кто иной, а не цесаревич, уверен, что выскочку просто физически ликвидировали. Сантименты тут неуместны. Меня же нужно отвлечь от моих проектов. Ослабить, увеличить собственную долю в совместных предприятиях. Хрен им. Отставить все приветствия. Я словно ураган влетел в комнату для совещаний в Ораненбауме и сразу же одернул присутствующих, которые начали титулы именования. Время нет для расшаркиваний. Через час я отправляюсь к императрице. Время действительно не было. Нужно было срочно ехать к тетушке, которая прихворала. Ей часто становилось хуже после долгих поездок на Богомолье и исполнения епитимии. Приступ, судя по описанию, таков, что может быть всякое. Уже 2 дня не поднимается с постели. Никто не поймет, если я, как любящий племянник, не поспешу к тетушке. Но час есть. Я-то якобы не сразу узнал о приступе Елизаветы, который держится в секрете, пусть и все об этом знают. Что сделано? Жду предложений по ответу на дерзости. Он должен быть жестким, но без смертей, самих зачинщиков. Задал я вектор совещания. Уже отправлены группы в ближайшие поместья 3 братьев. Готовимся взорвать сахарные заводы, как работающие, так и строящиеся. Также взорвем винокуренный завод Петра Ивановича. Следим за тремя управляющими Петра. Планируем их убрать в отместку за убийство нашего человека в банке. Ожидали дозволения. Докладывал Степан Иванович, повышая свою значимость в моих глазах. Теперь я был уверен, что неплохой ответ получится. Отправлена группа на тракт, где проходят сибирские обозы Петра Шувалова, чтобы под личиной разбойников именно его людей грабить и отбирать вино и серебро. Компромат готов? Перебил я Шишковского, который, может, единственный и был посвящен в значение слова «компромат». «Да, на всех троих. Что-то кривда, что-то правда», — ответил Степан Иванович. «Цаплин», — обратился я к сидящему тут казаку, который отвечал за оперативную работу. «Всех людей своих Степану Ивановичу». «Ты, царевич, не могу всех. Охрана твоя требует казаков», — пробурчал басовитым голосом старший среди моих казаков из тех, кто не отправлен по поручениям. «Десяток с Никитой Рябовым, больше не надо. Я правильно понял, что тренировочный табор егерей охраняет Араненбаум?» Все закивали. «Как поступить с Екатериной Алексеевной?» — спросил Шишковский, видимо, намеренно не назвав ее великой княгиней. «А она же тут, в Араненбауме?» — спросил я, но не стал дожидаться ответа, так как его знал и так. «Пусть и будет, а не позже. Должен сперва увидеть и поговорить. Привезите нам детей, тетушка даст разрешение. Пусть Екатерина займется ими. А то Анна с Павлом забудут, как выглядит мама», — подумал я, посчитав неправильным при подчиненных высказываться о членах семьи. Мысли о том, что Кате плохая мать, — это отголосок эмоциональности и, может, даже растерянности из-за собственных чувств. Катя вдруг стала какой-то не моей, предательницей. Да, я понимал, что данная измена — это, в принципе, не так уж и вина жены. Да, я понимал, что, по сути, моя жена более приличная, нежели многие светские дамы, уже проникнувшиеся нравами, внедряемыми с петровских времен. Да и матерью Катя была неплохой, по меркам великосветского общества. У большинства женщин высшего света дети были мимолетным развлечением, максимум на час. Приводили воспитатели малявок, показывали мать, уводили обратно. Катерина Алексеевна же периодически проводила время и с Павлом, и с Аннушкой, принимала непосредственное участие в их воспитании, стараясь влиять на воспитателей вопреки воле императрицы. Ну а я скорее был папой на полчаса. «Иоанна, вот зачем ты такая нашлась? Даже в такой ситуации я проецирую вероятное поведение сербской красавицы, идеализирую ее». «Послание отсылать, ваше высочество?» Взывал ко мне Шишковский, пока я вновь путался в своих мыслях. «А? Что? Да, отсылайте. Я к тетушке». Растерянно сказал я и пошел на выход. Нужно было прийти к Кате, поговорить, показать, что я ее муж, поддержать. Пусть ее вины тоже хватало, убеждал я сам себя, но тщетно. Ее вину я видел более четко, чем других. Я бежал к Елизавете Петровне и понимал, что делаю что-то неправильно, осознавал, что нахожусь в плену своих имперских амбиций. Уже хочу возложить себе на голову корону и иметь возможность не так откровенно оглядываться на разных фаворитов, да и быть с той женщиной, с которой хочу. Но я тоже человек, а не машина. Да и пусть и подавленное, но сознание Петра Федоровича во мне есть, а он, оказывается, и я, влюбчивая натура и мстительная. Хочу и корону, и Иоанну. Елизавета находилась в Петергофе, но быстро добраться не получилось. И это хорошо. Немного мыслей в дороге привел в норму. Императрица планировала поехать в Москву отмечать годовщину своей коронации, но болезни свалили. «Иван Иванович, какая встреча? Вы не со своими кузенами?» Спросил я, злобно зыркая на фаворита, который раскладывал карты на столике, сидя на маленьком диванчике у дверей спальни императрицы. «Ваше императорское высочество, цесаревич!» Церемониально приветствовал меня партнер по бизнесу и, как я думал ранее, если не друг, то товарищ. «Не знаешь, как себя вести, делай, что предписано», сказал я, обращаясь скорее в пространство, чем конкретно к Ивану Шувалову, и, не вступая в полемику, открыл двери в опочивальню Елизаветы. «Тетушка!» Мне с порога удалось пустить скупую слезу. Пропадает талант актера или лицедея. «Петруша, заходи, милый!» Пригласила меня Елизавета чуть хрипловатым голосом. Само помещение было явно не приспособлено под спальню. Скорее, это было то ли столовая, то ли малая гостиная. Императрица часто меняла локацию спальни, даже в пределах одного крыла дворца. Мания преследования доходила до того, что строители изменяли конфигурацию комнат, замуровывали один вход и прорубали срочно другой. Исторический факт. В данном случае вообще использовали для спальни проходную комнату, которая более всего могла бы выполнять функции малой гостиной. «А возмужал-то, Петр Федорович, как думаешь, Марфуша?» А слона-то я и не заметил. Подумал я, наблюдая, как выплывает лебедушка, более центнера весом. «Да, лис, уж больно на батюшку твоего становится похож. Кап только норов помягче, да признательность тетушке своей поболее», ответила императрица Марфа Шувалова, возможно, еще большая интриганка, чем ее муж Петр Иванович. Да, я думал, как еще один элемент мести подкинуть Марфе свидетельство похождения ее мужа. Но Шишковский выразил мнение, как всегда, обоснованное, что жена прекрасно знает о женщинах и девушках ее любимого венчанного. «Думаю я, что престолу российскому и нужен тиран, а то распоясались все. Вон какой пример матери могут подавать своим детям. До смерти довести молодого гвардейца в плотских утехах», говорила государыня с явным осуждением. Между тем и с нотками беспокойства и сопереживания к тому мужу, вероломно обманутому. Понятно было, что обработку правильной в понимании интересантов версии императрица, но прежде всего женщина, получила. И эти слова звучали, невзирая на то, что и сама государыня имела бурную молодость, изменяя на постоянной основе своему тайному, но все же мужу перед Богом. «Позволишь, тетушка?» Я выделил родственное обращение к императрице. «Узнать о твоем здоровье». Марфа чуть скривилась. Она была весьма опытной статсдамой, чтобы понять, что я, на секундочку, цесаревич. Тут следовало бы проявить тактичность и выйти, что Марфе Егорьевне и пришлось сделать. Взгляд обиженной тигрицы я ощущал отчетливо, пока Шувалова не скрылась за дверью. «Бедный мой мальчик», — сказала Елизавета и вполне лихо, как для безнадежно больной, встала с кровати. Полная, даже толстая женщина с не одним прыщом на лице, темными пятнами на шее и локтях, как свидетельство сахарного диабета, обняла меня. Через чуть взмокшую от пота ночную рубаху невозможно было не заметить выдающиеся груди. Представив себе, как эта женщина выглядела еще так лет 15 назад, даже я сглотнул слюну. Да, не в моем вкусе, и Елизавета Петровна никогда не была худышкой, но такое телосложение только приближало дочь Петра Великого к идеалу женской красоты современности. Елизавета чуть не задушила меня в своих объятиях. Императрица, ничуть не стесняясь своей практически наготы, подошла к окну, и лучи солнца, осветившие после продолжительного дождика комнату, не преминули просветить и без того прозрачную ночную рубаху. И в этом не было чего-то необычного. Войди сейчас тот же канцлер Бестужев-Рюмин, Елизавета Петровна не придала бы значения появлению еще одного мужчины в своих покоях. Да что говорить, большая половина всех государственных решений принималась именно в таком одеянии императрицы. И Бестужев, и Александр Шувалов, как и другие приближенные, постоянно видели в таком виде государыню. Думалось мне, что и она понимала смысл ситуации, что любой мужчина будет заострять свое внимание скорее на теле привлекательном, в прошлом женщины, чем на любых интригах. А то, что государственные мужи поголовно ее хотели здесь и сейчас, делало из них преданных соратников в прошлом. Красота же быстро увидала, но привычки оставались. «Что делать, думаешь, с Катькой?» — спросила государыня, запрокидывая голову, наслаждаясь солнечными лучами. «Прости, тетушка, а когда это адюльтер стал причиной разрушения брака, императорской семьи или политический союз?» Я использовал французское слово «адюльтер», означающее некую не всегда осуждаемую форму супружеской измены. «Может, и так, Петруша, и ни о каком разрушении брака речь быть не может. Поздно, она наследника мать. Однако весь двор судачит, мне говорят не былицы, а разврате, что творила Катька. Сие нехорошо. Что ж ты за муж, коли жене разрешаешь такое?» На последних словах Елизавета повернулась ко мне и как выдохнула. Складывалось впечатление, что государыня сделала, что должно, распекая меня за Катерину, но личное отношение Елизаветы к ситуации неоднозначное. Мне было бы важнее именно что личное мнение тетушки, о чем я и спросил. «Знаешь, Петр, очень много сомнительного в этом деле. Александр Иванович бормочет, Все говорит о грехопадении Катьки. Я также мыслю, что она предала. Но и разумею я. Императрица решала, говорить или промолчать. Я не стал нарушать тишину, и через минуту она продолжила. Пробуют дозволенные Шувалова и те, кто с ними. Не уверовали они в то, что кровь Петра Великого в тебе начинает бурлить. А я вижу, что сие так. И не смей, Петр, поступать, как твой дед. Шуваловых пощипать можно, пусть знают себе место. Я же не могу того сделать. Ты же можешь. Но обещай мне, что все будут живы. А Ваня Шувалов и вовсе не тронутым будет никоим образом. Слово в том мое, тетушка. С нотками торжественности произнес я. Ваньку ни нынче не тронешь, ни после, когда меня не станет. И так и Лешку разуму не чепай. Пристроишь их к делу, али оставь покойно. Давала наставление государыня, уже понимающая, что хворей нахватало преизрядное и может всякое статься. Они-то, тетушка, и менее всего дурного помышляли. Да и мудрые мужи каждой державе потребны. Не думай, племянник, что я неразумна. Пережила я светлейшего князя Меньшикова, ох и плут был. Стерпела все при Петре Алексеевиче, ином внуке батюшки моего. Выжила и при Анне Иоанновне, что зело не взлюбила меня. С Бероном, фаворитом ейным, дружбу противную мне водила. Все ушли, а я императрица. Ведаю я, что Шуваловы боятся, кабы их вольнице конец не пришел. Вот воспитывают тебя, интриги строят. Такие будут всегда, Петруша. И кабы не они, так и не сдюжила с ношей, что взвалила на себя». Елизавета улыбнулась и веяла от той улыбки много несказанного. Не сказала больная женщина о том, что не познала счастья материнства, что не могла стать мужней женой, о чем мечтала. Распылила все свое огромное сердце на фаворитов, но сама жалела, что не стала женой герцогини Гатторпской из-за кончины жениха. Не высказалась она и о том, что, видя много дворцовых переворотов, сама страшилась подобного до безумия. И эта женщина сейчас, скорее всего, даже рада, что линия Петра Великого не захереет, что есть уже и правнук у великого предка, и правнучка, да и внук, который, казалось, был безнадежен, проявляет нынче характер. «Иди, государь-цесаревич, и помни, что я сказала. Еще в силе я, не позволю тебе соратников моих изничтожить». Меня вновь зажали в тиски больших грудей государыни и поцеловали в макушку. При выходе из опочивальни государыни я встретился взглядами с Марфой. Но тигрица не стремилась расщепить меня на атомы. Она жаждала высмотреть реакцию, понять, чего ей, но прежде всего ее мужу, ждать от взбалмошного наследника. Не было криков государыни, которые могли быть услышаны из-за двери спальни, значит, разговор не был выговором племяннику. И тогда можно бояться. Я же лишь улыбнулся. Легко, без злорадства и превосходства. И даже благосклонно попрощался с Иваном Шуваловым, который, как только я стал удаляться от блокпоста, у опочивальни императрицы поспешил к Елизавете. Вернулся я в Ораньенбаум только к рассвету. Удалось подремать в карете. Сон окончательно сбил злость и острое желание быстро начать действовать. Нет, диверсанты уже отправились к намеченным объектам Шуваловых. Уже агентура Шишковского либо затаилась, либо прибыла в военный городок в Ораньенбауме. Усилена охрана всех объектов, но основное действие начнется через 2 дня. Несмотря на раннее утро, меня встречал Степан Иванович. Будущий глава тайной канцелярии отлично исполнил свою роль и каким-то образом был оповещен о подъезде моего кортежа. «Петр Федорович, мы можем действовать?» Первое, что спросил Шишковский, как только я вышел из кареты. 2 дня ждем и начинаем». Сухо проронил я. «Ваше высочество, ожидание опасно. Александр Иванович Шувалов все еще летует. За сегодня 3 наших человека взяты». Возразил Степан Иванович. 2 дня. Безапелляционно повторил я. Прошу извинить мое непонимание ситуации. Шишковский поклонился. Вы станете говорить с Екатериной Алексеевной? Его больше заботит именно мои отношения с женой. Неужели эта бестия взяла себя в руки и смогла добиться заступничества Шишковского? Если так, то это и хорошо. С безвольной Екатериной я точно не знал, что делать. А вот с сильной знаю. «Когда проснется?» — ответил я. «Но она не спит, государь-цесаревич», — сказал Степан Иванович и вновь поклонился. Глава 8. Ораньенбаум, 1 июля 1750 года. Войдя в столовую, где уже находилась великая княгиня, Я убедился, что эту женщину сложно сломить. Катерина могла сиюминутно растеряться, но быстро собраться и весьма хитро и мудро себя вести. Простое платье, но по фасону, который мне нравится, а-ля Наташа Ростова на балу. Скромный макияж, минимум украшений, но они были, что подчеркивало, что передо мной женщина – член императорской семьи. В то же время демонстрировала некую подчиненность моему мнению. «Хорошая попытка, но нет, уже нет», – подумал я. «Присядем?» – спросил я и, не дожидаясь ответа, фривольно расположился на ближайшем стуле. Наступила пауза. Я не рационально, а на эмоциях хотел своим молчанием и неловкостью ситуации принудить Екатерину оправдываться, объясняться. Ведь она предала нашу семейную почти что идиллию. Рыдала бы, рассказывала, что против нее сыграли главные интриганы двора, что была бессильна. Тщетно. Все еще моя жена молчала, демонстрируя сильный характер. Этот жесткий взгляд наверняка мог бы смутить, заставить опасаться Карла Петра Ульриха. Но я не только этот взбалмошный юноша, я еще и Сергей Петров. Ладно, Катя, давай поговорим. Ранее не было возможности для разговора. Да и мне нужно было узнать все, что произошло, в чем было насилие, было ли оно. Я посмотрел в глаза Катерине, не было там раскаяния. Нам лучше договориться, Екатерина Алексеевна. Вина и моя есть, о чем я сожалею. Но оправдываться не стану, не в дикое время Инквизиции живем. Голос Екатерины звучал вызывающе. Тон, с которым она произносила слова, был пронизан вызовом. Глаза не потуплены в пол, а смотрят на меня, не мигая. «Какие еще оправдания ты взыщешь? Что не устраивало? Не видишь, какие порой супруги в иных семьях бывают обоюда противные друг другу? Мы имели возможность стать нормальной семьей, но уже нет, и ты должна понять и принять». Я также не отводил глаз, не желая проигрывать Катерине в гляделке. «Я понимаю тебя как мужа». Катя не сразу решилась продолжить. «Пусть я и была в некотором беспамятстве, но тот был слабосильным в сравнении с тобой, противным, неприятным. Я все никак не могу отмыться, все мерещится». «Не надо подробностей, Катя. Я и так сдерживаюсь. Наш союз с тобой, кроме прочего, еще и политический. Ты не могла этого не понимать. Между тем ты отказалась от моей охраны, все опасаясь, что твоя воля будет ограничена. Ты приблизила того поручика, вела с ним разговоры прилюдно весь бал. Посему пожинай то, что посеяла». Максимально жестко сказал я. «Миш, что ты предлагаешь? Коли думаешь, что в монастырь по доброй воле пойду?» «Так нет. Силы погонишь в Суздаль, где томилась жена Петра Великого. Так сил тех у тебя покуда и нет, а государыня милостива». «Петр, лучше договориться нам, да прощать друг другу. Меня клеветали, опоили. А я вместо того, чтобы увидеть в тебе опору, вижу угрозу себе. И ты мне о доброй семье говоришь? Муж, первый защитник своей жены!» Распылялась Екатерина. «Это хорошо, что ты о домострое вспомнила. Да, я не могу сослать тебя в монастырь. Даже государыня постережется принять такое решение без синода. Но никто не может указывать мне на то, как я должен вести себя с женой. Это наше, семейное дело». Я злорадно улыбнулся и резко во все горло позвал одного из тех казаков, кому доверяю. «Никита!» «Твое высочество, чего изволите?» Никита Рябой уже через минуту входил в столовую. Екатерина скривилась. Если раньше ее забавляло мое общение с казаками, в чем жена сама признавалась, то сейчас любые несуразицы в словах станичников «переходи на ты» или «напротив на вы» раздражали женщину. Причину изменений в восприятии казаков Кати я вижу в том, что она начала ассоциировать их с пленом, ограничением свободы. И в этом она была близка к истине. «Никита, нынче вольница для Екатерины Алексеевны заканчивается. Жить мы будем, как жили до Петра Великого. Будет женская половина, куда пускать только девиц, да и следить, чтобы никаких записок, да крамольных разговоров не вели. Ни театров, ни посещений, ничего. Меняй охрану, дабы кого из казаков не стращала. Коварная она. Иные указания после дам. Ты отвечаешь за мою жену головой». Я специально давал указания Ясаулу Никите Рябому при Екатерине, пусть проникнется русским домостроем. Варвар я или не варвар? Пропуская мимо ушей возгласы «ты не посмеешь», «это варварство», «ты сам меня предал», я отрешенным взглядом провожал свою жену, которая пыталась сопротивляться казакам, но те все равно вели Катерину в противоположное крыло дворца в Ораниенбауме. Было тяжело. Да и не столько от того, что было чувство любви, привязанности или что-то в этом духе. Нет, эмоции бушевали